Глава первая. Джош. Наши дни. Звук потолочного вентилятора над головой эхом отдавался в мозгу, наполняя назойливым жужжанием не только стерильную на первый взгляд комнату, но и весь город за ее пределами. Белые стены, выкрашенные дешевой краской, отражали свет люминесцентных ламп и жалкие крики. К счастью, это место было слишком далеко от ближайшего человека, способного распознать скупую просьбу о помощи. После того, как вопли превратились в плач и затихли, я выпрямился во весь рост, разминая плечи и шею, вращая головой из стороны в сторону. Прошел всего час с начала моего визита, а этот слабак уже потерял сознание. С такой динамикой я рисковал застрять здесь на всю грёбаную ночь без возможности сменить рубашку. Из-за спины послышался щелчок затвора, заставив меня резко обернуться. «Какого хрена ты делаешь?» Губы Уэйда изогнулись в довольной улыбке, когда он повернул телефон так, чтобы я мог видеть фото. «Он обделался прямо на твои любимые ботинки!» Я прищурился, глядя на изображение ног на экране, а потом опустил взгляд вниз, где растекалась мерзкая зловонная лужа, медленно омывая подошву моих черных Челси, подбираясь все ближе к каблуку. Пришлось отступить на шаг. «Дерьмо! Я увлекся!» Уэйд хохотнул, поднимаясь с хлипкого стула, служащего местом, откуда он мог следить за моими действиями, раз в две минуты раздражая своими едкими комментариями. «Ты отличный палач, но такой чистюля! Если бы это было дерьмо, ты точно устроил бы истерику, братишка!» Что поделать, я ненавидел телесные жидкости, грязь и вонь так же сильно, как монотонные звуки вроде долбанных щелчков лопастей, вращающихся под потолком, так что был благодарен за последовавшее за сарказмом одолжение в темных глазах Уэйда. В большинстве своем я предпочитал работать на расстоянии, а этот крохотный нервный срыв — всего лишь легкая погрешность в моем обычно несокрушимом фасаде. Истязание пленника не входило в планы, но я чертовски устал и, возможно, хотел немного выпустить пар, прежде чем вернуться в привычное русло, где отглаженные рубашки и сшитые на заказ костюмы являются частью обыденности, второй кожей. Тяжелая татуированная рука опустилась на мое плечо, когда Уэйд в развалку прошествовал мимо. В своей кожаной куртке, рваных черных джинсах, увешанной железом настолько, чтобы свести с ума металлоискатель, стоя на расстоянии ярда от него, он больше походил на того, кто разбивал гитары о головы и мочился со сцены, даже не глядя на толпу. Часть темно-красной шевелюры была коротко выбрита на висках, остальные волосы спадали на угловатое лицо длинными прядями, а черные, как смоль бездны, глаза, казалось, засасывали в небытие. Образ Уэйда, как и вся его сущность, был полон загадочной остроты. Хотя, как известно, внешность бывает обманчивой, никто по-настоящему не знал, что скрывается под поверхностью. Если же вернуться к его словам, на самом деле мы никакие не братья. Но мы с Линком не возражали против этого звания. Было в нашей дружбе нечто, что оказалось гораздо крепче уз родственной крови. Узы крови, капающей из раны Фергюса Макдорманда, например. «Спящая красавица! Пора просыпаться!» Почти ласково позвал Уэйд, упираясь тяжелым черным ботинком в сиденье стула, не брезгуя мочой. Он приложил лишь небольшое количество силы, когда тыльная сторона его ладони постучала по влажной щеке Макдорманда. Но этого все равно хватило, чтобы тот очухался и что-то неразборчиво промычал. Веки подернулись, а голова, ранее свисающая на правый бок, теперь откинулась в другую сторону. Последний дешевый спектакль, чтобы мы решили, будто он все еще в отключке. «Черта с два, ублюдок!» Злорадно ухмыльнувшись, Уэйд обошел комнату и остановился перед инструментами, аккуратно разложенными перед ним на железном столе. «Что это у нас здесь?» Задумчиво протянул он, вытаскивая из стройного ряда предметов медицинские стальные щипцы. «О, смотрите-ка! Зубная фея передала подарок! Думаю, мы отправим ей ответный, выложив твоими зубами слово «спасибо».» Маниакальный смех, который разлетелся по кабинету, будто звучал из самой преисподней, наполняя пространство вибрациями, полной безысходности. «Прошу, не надо», — принялся умолять мужчина. Его плечи пришли в движение, ритмично сотрясаясь под тяжестью душераздирающих всхлипов. То, чего доктор Фергюс Макдорманд не знал, и то, почему мы все вообще здесь оказались, это факт, что ни один из троих людей в этой комнате не был восприимчив к мольбам, в особенности он сам. Меня они попросту раздражали, а вот Уэйд питался чужим страхом, с теми же упоением и ненасытной жаждой, с которыми хищное растение высасывает сок из попавшего в ловушку насекомого. Иногда я задумывался, что станет с моим другом, если у него отнять эту кровожадную сторону. Останется ли что-нибудь, кроме пустоты, обернутой тугими мышцами и кожей, которой он, по сути, и являлся, когда не был на задании? Забавно, ведь именно эту фразу говорят твои жертвы прямо перед тем, как провалиться в беспамятство, заметил я с отвращением, разглядывая пятно свернувшейся крови, оставшееся на тыльной стороне моей кожаной перчатки. «Это какая-то ошибка», — в пятый раз за сегодня произнес доктор, отрицательно качая головой и выпучивая глаза. От моих ударов они заплыли, так что серый цвет зрачков помутнел, а белки практически заволокло красной сеткой капилляров. Синяки вокруг впалых век становились багрово-фиолетовыми, превращая лицо Макдорманда в восхитительную картину человеческой боли. Рука Уэйда сжалась вокруг рукоятки щипцов. С минуты на минуту он должен был перевоплотиться из весельчака-садиста в нечто гораздо более пугающее, даже разрушительное. Но мне не хотелось бы выходить отсюда без нужной нам информации, поэтому я подошел чуть ближе, с трудом игнорируя проникающее в ноздри зловоние. «Мы можем сделать это быстро, а можем повторять одни и те же действия в ответ на твою заезженную пластинку. Сперва тебе может показаться, что все мы застряли в какой-то фантастической временной петле, но потом я начну добавлять по одному новому способу пыток, просто чтобы это не казалось тебе рутиной», — сказал я ровным, холодным тоном. Губы Уэйда зашевелились, расползаясь в радостной улыбке, будто эта идея пришлась ему по вкусу. Но одного моего взгляда хватило, чтобы он сбавил обороты. Ненадолго. Я обошел друга и встал прямо перед доктором. Его глаза метались по комнате, оценивая несуществующие варианты бегства, но везение у него было не больше, чем у бедняги, заплывшего слишком далеко от берега и столкнувшегося сразу с парой акул. «Ты прекрасно знаешь, что нам известно гораздо больше, чем твое имя и место работы, Фергюс. Скажи, где они? Чем дольше ты тянешь, тем больше Уэйд выходит из себя. А когда он это делает...» Я бросил взгляд через плечо, поймав знакомый блеск в темных зрачках, а потом вернулся к изучению полного ужаса лица Макдорманда. «Лучше тебе не встречаться с тем другим парнем». Скользкий мудак внезапно поджал окровавленные губы и попытался с притворной храбростью взглянуть на Уэйда, но тот, как последний придурок, уже сменил позицию и нарочно встал почти позади своей жертвы, достаточно близко, чтобы та чувствовала направленные в затылок флюиды угрозы. Когда молчание затянулось, мои глаза метнулись к другу, и легкий кивок головы послужил ему сигналом. «Ну, надеюсь, никто не будет скучать по твоей сверкающей улыбке», подмигнул и беззаботно проговорил Уэйд, нависая над задранным вверх лицом Макдорманда, драматично взмахнув своим орудием. Холодный металл почти коснулся рта Фергюса, когда пронзительный крик прервал развлечение Уэйда, заставив того презрительно фыркнуть. «Стой! Стой! Я все раз... скажу!» Повиновение так и сквозило из пор слизняка, привязанного к стулу трубками от капельницы и жгутами. Он дергался и вопил, пока от раздражения у меня на виске не запульсировала вена. «Говори». «Мы не держим их в здании. Это слишком рискованно, и у нас недостаточно оборудования. Они присылают бригаду, которая должна ожидать еще до начала операции. Потом на транспортировку дается от 3 часов до полутора суток, в зависимости от органа. Я лишь посредник между пациентом и заказчиком». Забавно, что ты называешь пациентами тех, кто не давал согласия на твое вмешательство», — цокнув языком, проговорил Уэйд, расслабленно обходя доктора смерть, вертя в руках щипцы. «Я дам тебе телефон, и ты наберешь номер того, кто у них главный». «У меня нет их номеров», — откашлившись, просипел Макдорманд. «Голубиная почта, грёбаная телепатия, как вы общались?» — заорал Уэйд, с силой пиная стул, на котором сидел пленник. Тот опрокинулся, упав вместе с телом Макдорманда, который вздрогнул, сжавшись всем существом, захныкал и начал капать слюной на некогда белый халат, теперь усеянный алыми пятнами и грязью. «Как они с тобой связывались?» — спросил я, снимая перчатку, чтобы вытащить телефон и позвонить Линкольну. «У меня есть пейджер». Макдорманд попытался кивнуть вниз, где к поясу его перепачканных брюк был пристегнут черный прямоугольник с поцарапанным экраном. «Они сами назначали день операции. Я лишь должен был явиться в указанный день и время по нужному адресу». «Пейджер? В каком веке ты живешь, бабуля?» — рассмеялся Уэйд, срывая прибор с ремня доктора и убирая его в карман своих джинсов. «Купи айфон, твое дерьмо давно устарело. Хотя он тебе уже не понадобится». Пока мой напарник занимался своей медитацией, я набирал номер на закрытой линии связи. Линк ответил после первого жгутка. Я велел Уэйду поторопиться и отвернулся, отходя подальше, чтобы крики доктора, который через мгновение встретит свою судьбу, звучали тише. «Мы здесь закончили. Пришли уборщиков. Я передам информацию с Уэйдом». «Тебе нужно приехать в офис. Это срочно», — почти сразу же перебил Линк. Его голос прозвучал чуть более нервно, чем обычно. «У меня слушание в суде через 2 часа, а на мне слишком много чужой крови», — возразил я. «Есть кое-что, что ты должен увидеть своими глазами». «Черт». Я оглянулся как раз в тот момент, когда обезумевший Уэйд вынимал очередной зуб изо рта брыкающегося Макдорманда. «Завязывай, нужно ехать». «Вот так всегда», — расстроенно сказал тот, не скрывая садистского огня в глазах. «Прости, приятель, нам было весело, и я бы хотел остаться и побыть с тобой подольше, но долг зовет». С этими словами он обхватил шею Макдорманда рукой и сжал его горло с такой силой, что в тишине кабинета отчетливо раздался оглушительный треск костей. «Господи Иисусе!» Я покачал головой, убирая перчатки и поправляя черный пиджак. «Идем». Мы вышли в коридор, аккуратно перешагивая через трупы охранников, пока Уэйд насвистывал песню Тейлор Свифт. «Это какая-то грёбаная шутка!» Я уставился в монитор Линка, почти ложась на стол, чтобы получше разглядеть изображение. «Не похоже». Линк тоже не отрывал глаз от экрана. Мы втроем погрузились в молчание, рассматривая единственное нечеткое изображение с камеры слежения. Впервые за долгое время мое самообладание пошатнулось. Я повидал и сделал столько всего, что половина истории вам показалась бы выдумкой. Мне думалось, уже давно закончились вещи, способные задеть меня за живое. Но вот я, как абсолютно безмозглый мотылек, пялился в горящее пламя монитора в приступе легкой надежды. «Ты можешь увеличить четкость?» — на всякий случай спросил я Линкольна, хоть и знал, что мой лучший друг наверняка уже совершил бесчетное количество манипуляций, чтобы ни у кого из нас не осталось сомнений. «Совпадение 92%!» «Это не может быть ошибкой», — проговорил Линк. «Уилмингтон, Северная Каролина». «Теперь это еще больше похоже на шутку», — озадаченно сказал Уэйд. «Это ведь буквально в паре часов на самолете. На ее месте я бы выбрал другую планету или хотя бы сменил континент». «Я тоже». Но не мог произнести это вслух, потому что внезапно отяжелевший язык застрял где-то в горле, пока я завороженно смотрел на девушку, что выходило из какого-то здания, похожего на магазин, высоко подняв голову, словно подставляя лицо под солнечные лучи. Чертовски красивое лицо. Камера запечатлела момент рождения улыбки на ее губах, и мои собственные губы непроизвольно дернулись в ответ. «Это что, настоящие эмоции? Черт, да ты в полной заднице!» Уэйд хлопнул меня по плечу с понимающим видом. «Отвали!» — я скинул его руку и отошел от стола, взвешивая варианты. «Я просто могу передать местоположение заказчику и дело с концом», — сказал Линк, переключаясь на соседний экран. Он не переставал работать даже во сне. 5 мониторов непрерывно шерстили мировую сеть, транслировали изображения с камер наблюдения в режиме реального времени, отслеживали и передавали всю необходимую информацию и составляли отчеты. Но как бы виртуозен в своем деле ни был мой друг, ей удавалось скрываться дольше некоторых опытных ребят из теневого мира. Это вызывало одновременно и восхищение, и желание пробить стену головой. Долбанных 3 года. «Джош?» Беспокойство в голосе Линкольна вывело меня из оцепенения. Его рука зависла над кнопкой «Отправить», и я знал, что в зашифрованном письме уже содержатся все данные о ее местонахождении. «Сначала я должен убедиться», — коротко ответил, собирая всю волю в кулак. «Ну, разумеется», — рассмеялся Уэйд, за что получил мой убийственный взгляд. Тишина повисла в воздухе, звеня громче слов. «Я прекрасно знал, что нужен здесь гораздо больше, чем в чертовой Северной Каролине». Но в потоке бессвязных мыслей одна кричала яростней всего: «Я должен ее увидеть». «Мы не можем знать наверняка», — поспешил оправдаться. «Нам поручили найти ее, и мы не можем облажаться, если девушка на фото окажется кем-то другим. Забронируй мне рейс», — бросил я Линку, набирая сообщение своей ассистентке. «Если ложь помогает тебе крепче спать, то, конечно», — начал Уэйд. «Остынь!» — сняв очки и запустив руку в растрепанные светлые волосы, прервал его Линк. Серые глаза уже вновь шарили по экрану, сверяя мое расписание со временем вылета рейсов в Уилмингтон. «Он прав. Нужно убедиться, что это не 92-процентная ошибка». Уголок его рта приподнялся в полуулыбке. Уэйд расхохотался над его шуткой. «Чертовы клоуны!» Я покачал головой. «Готово. Твой вылет завтра в 7:30. Неприметный отель на побережье в паре кварталов от супермаркета, где камера ее засекла. Документы на имя Уильяма Пауэлла. Я продолжу искать среди новых жителей за 3 года. Может быть, узнаю более точный адрес и кое-какую информацию до того, как ты сядешь в самолет». Пока Линк продолжал давать инструкции, Уэйд не сводил с меня глаз. Все веселье в них исчезло, а на его место пришла расчетливая задумчивость. Как я уже говорил, внешность бывает обманчивой, и за безумной маской Уэйда скрывалось гораздо большее. Если Линкольн был гением по части поиска и сбора информации при помощи любых доступных девайсов и оптоволокна, то Уэйд являлся тем, чей расчетливый, пытливый ум выходил за рамки человеческих возможностей. Ему нравилось ломать кости и купаться в крови, буквально. Но именно он стал тем, кто возглавил нашу деятельность после гибели предыдущего руководителя, потому что был прирожденным лидером не только в бою, но и там, где игра разума выходила на передний план. «Будь осторожен», — тихо сказал он, продолжая буравить меня взглядом. «Девочка умна, но не настолько, чтобы в одиночку провернуть трюк с исчезновением». «Будто я не знал», — сухо сказал я, все равно кивая в знак согласия. Кто-то или что-то помогло ей обойти радары Линкольна, и не только его. Главной причиной, по которой я порывался отправиться в Уилмингтон как можно скорее, была моя убежденность, что существует третья сторона, охотящаяся за белокурой головой Элси Грин. А это могло означать лишь одно. Если нам удалось найти ее, то рано или поздно удастся и другим. «На всякий случай проверь старое окружение Карсона», — сказал я Линку перед тем, как набрать код на входной двери этажа. Чувство, с которым я покидал родное логово, было отчасти первобытно и лишено каких-либо рамок. Сама охота никогда мне по-настоящему не нравилась. Я любил получать свою добычу уже готовой. Так же, как и в суде, я упивался мольбой в затравленном взгляде человека, пойманного в ловушку. Мне нравились признаки капитуляции, покорность в движениях, поверхностное дыхание, расширенные зрачки и учащенный пульс. Но 3 года назад я впервые испытал другой азарт, граничащий с одержимостью, когда обнаружил, что одна моя цель ускользнула. И вот эта новая вспышка энергии от крови, вскипающей под поверхностью кожи, означающая, что ловушка вот-вот захлопнется. Нужно было лишь правильно расставить приманки и убедиться, что теперь все пройдет по-моему.